Ситуация. Учитель в начальной школе пользуется большим авторитетом. Все, что говорит учитель, ученик воспринимает некритически, на веру. Означает ли это, что учитель начальной школы несет огромную ответственность за то, что и как он говорит? Решение. Да. Безусловно, особенно в том, что касается социально-психологической политики. Последствия могут наблюдаться многие и многие годы. В этот период ребенок приводится к общественной норме. Важно сохранить в ребенке уверенность в том, что взрослый использует его послушание в нравственно правильном направлении. Учитель потенциалом своей личности воспитывает личность ученика, опираясь на его познавательные интересы.